«Знаете, Вальпурга», — вздыхала леди Августа, — «я ведь так боялась, что магический дар у Неви так и не проснется. Он был таким слабым в детстве, часто болел, да и магических выбросов у него не было, не то, что у Фрэнка. Особенно плохо ему становилось после посещений родителей. Я бы не брала его, но мне иногда казалось, что Алиса и Фрэнк узнают сына. Я надеялась на чудо, и, возможно, сама вредила мальчику. Хорошо, что Едвига вправила мне мозги и забрала Невилла с собой. Там он буквально расцвел. А вы, Августа? Спросила Вальпурга. Как ваше здоровье? Простите за откровенность, но выглядите вы плохо. Ровно так, вздохнула Августа, как себя чувствую. После отъезда Невилла мне все хуже и хуже. Никакие зелья не помогают, видимо, от старости нет лекарств, дорогая Вальпурга. Вальпурга, бывшая практически ровесницей Августы Лангботом, только задумчиво покивала головой. Она не могла разрушать собственную легенду о резко пошатнувшемся здоровье, но на деле-то Вальпурга Блэк чувствовала себя превосходно и совершенно не задумывалась о возрасте. Да и пример старого Сигнуса говорил о том, что не в возрасте дело. Продолжая разговор, Вальпурга подала незаметный знак Кричеру, и тот, незамедлительно появившись, начал изображать бурное отчаяние. «Хозяюшка Вальпурга, скорее! Вам нужно увидеть это собственными глазами!» Да простит глупого Кричера благородная гостья дома Блэк. Вальпурга торопливо извинилась, приказала Кричеру переменить закуски на чайном столике и вышла. Дело в том, что внешний вид леди Лангботом навел женщину на нехорошие подозрения. Когда Сири был в Азкабане, Вальпурга проводила ритуалы для его поддержки, и сейчас у нее было чувство, что Августа является для кого-то донором магии. Только вот, для кого? Невилл в этом не нуждается, а для Фрэнка и Алисы подобные ритуалы бесполезны. Поэтому растерянная Вальпурга решила проверить свои ощущения и отправилась в хранилище за одним из специфических блэковских артефактов. Он имел вид самого обычного браслета, но позволял совершенно точно определить, является ли собеседник донором магии. Надев браслет, Вальпурга возвратилась к гостье, посетовала на бестолковость домовых эльфов, которые порой отвлекают хозяев по совершенным пустякам, и окончательно договорилась с Августой о получении последней необходимого зелья. Дамы расстались, взаимно довольные друг другом, но едва за Августой закрылась дверь, Вальпурга злобно выругалась. Ее старая знакомая явно теряла магию, причем отдавала она ее не по собственной воле, и что с этим делать, было совершенно непонятно. Именно поэтому, возвратившись из дома на Гримма, леди Вальпурга незамедлительно созвала семейный совет в составе старого Сигнуса, Сири, Северуса, еще не успевшего отбыть по делам Регулуса и меня, и отчиталась о выявленной проблеме. Все призадумались, и тут Регулус выдал: «А где вообще в последнее время бывала леди Августа?» Вальпурга и старый Сигнус переглянулись, и леди задумчиво ответила: «Да, пожалуй, нигде, кроме больницы Святого Мунга. Она почти не покидает Мэнор. Торговлю растительными ингредиентами ведет через посредников гоблинов. Но Мунга отпадает, это просто невозможно. А вот целитель Смитвик, сказал я, рассказывал мне, что она часто посещает Алису и Фрэнка, и что после ее посещений у них наблюдается некоторое улучшение, быстро, впрочем, сходящее на нет. Ты хочешь сказать, что леди Лангботом проводила поддерживающие ритуалы ради Фрэнка и Алисы?» Спросила Вальпурга. Но артефакт четко показал, отдача магии недобровольна. «Думаю», — ответил я, — «что не все так просто. Ведь Лангботомов до сих пор посещают и другие лица. Дош, Флетчер, Уизли, причем оба, Молли и Артур. Я, конечно, верю в крепкую бескорыстную дружбу, но, прошло уже больше 10 лет. А ведь Артур и Молли, люди семейные, у них что, других дел больше нет? А ведь Гарри дело говорит», — вмешался старый Сигнус. «Дружба – это прекрасно, но все вышеупомянутые личности не из тех, кто способен на долгие бескорыстные привязанности. А значит, они посещают несчастных Лангботомов из-за чего-то другого. А если расспросить Смитвика?» – предложил Регулус. «Иппи не сможет рассказать ничего больше, чем он сказал Гарри», – ответила Вальпурга. «И я думаю, что здесь он явно не в курсе, иначе не стал бы хлопотать за Лангботомов. Скажите», – спросил я, – «а в больнице Святого Мунга есть архив? В любой магловской больнице он имеется?» «Конечно, есть», — ответил старый Сигнус. «Но при чем здесь архив? Нам нужно найти причину странного состояния Лангботомов», — ответил я. «Уверен,